Как быть медведем? Не могу представить себе белым медведем. Спина каленой покрывается. Ледяные торосы, бескрайний дымящийся океан и глубокая полярная ночь на тысячи километров безжизненного пространства. Тысячи километров, подумай только, и ни одной теплой души. Температура -65 градусов, вода жидкий азот, ветер скрывает макушки вздыбленных льдин, и ты один на весь этот ад, маленький, беззащитный и босоногий, на голом колючем снегу. Прячешь остывшие пятки себе под мохнатый живот. Глазки твои слезятся, и слезки тут же превращаются в льдинки. Они толстым слоем покрывают заплаканные твои глаза. И совершенно их нечем расковырять. Почему-то процедурами не предусмотрено. Язык для этого короткий, а лапам и самим холодно. Наконец, слепому и обездвиженному, сжалившийся создатель нерпу послал. Сама с дуру приползла и в потьмах обок уткнулась. О, награда! Пока эти пятки из-под себя закоченевшие вытащишь, пока косточками ты разомнешься, глазками невидящими сообразишь нерп уже, будь готов, в прорубь прыгнула. Ты за ней жрать-то ведь хочется. Поймал на дне морском, схватил, обратно в узко горлышко полыньи пролезть на поверхность не можешь. Прыгал ты ведь, не знал куда, больше по слуху ориентировался. Кое-как вылез, мокрый, сырой, холодный, с тылой водой ошпаренной. Пятки ко льду живьем мерзают. Глаза, правда, открылись, и уже все видит. А к тебе гость пожаловал. Успел, огромный, наглый, полыньи в жизни не знавший, разбойник, а не медведь. Нерпу твою схватил, отвернулся от тебя и тут же при тебе ее жрет. А тебе дал строго понять, скажи, спасибо, тебя еще не съел. На черный день оставил. Горько, ох, как горько представить себя медведем. Сглотнешь обиду, подожмешь под себя мокрые пятки, прикроешь глазки и вновь о смысле жизни думать продолжишь.